огнем от райских реклам и пары машин. Ужравшееся зверье празднует новый удачно проведенный день, делая из города модный салон. Раскрашенный пейзаж они проведут классный праздник после купель и продаж. Праздник, праздник, праздник, праздник, праздник. А впереди веселая жизнь, подальше от пустоты. И каждый готов убить другого для выполнения своей мечты. И каждый вносит свою частицу в поток общих плюс. Я иду сквозь этот поганый праздник на руинах моей страны. Праздник, праздник, праздник, праздник, праздник, вау! Я думаю, наверное, не будет уже ничего впереди. Я пишу, как бывшие люди срываются их грех. И я, наверное, не смогу ни лоснуть, ни убивать. И всякая будущая грязь, смысл уже на все наплевать. Веселые праздничные огоньки, напейся немного, поплачь. Главное, остался последний патрон, поблескивает в руке. Главное, ты не стал рабом прихотей и удач. Ты не стал рабом своего веселья, тебя не сломил страх. Ты не затерялся среди высоты, зашел не полз вперед. И ради исполнения своей мечты ты не продал себя. И я ненавижу, и я ненавижу, и я ненавижу, и я ненавижу этот праздник. Праздник, праздник, праздник, праздник, праздник.